будет брехать-то? Сколько веревочки не виться, конец все едино придет. Да, конец. Теперь бесполезно надеяться, что откуда-то из-за угла вдруг выскочит Алка, с дурацким хохотом прокричит «Ку-ку, сюрприз!» и подтвердит, что ограбление тоже часть ее розыгрыша. И нет надежды, что именно она спрятала где-то Кирин паспорт. Ближе к полудню Алка никак не могла оказаться в том челночном автобусе. Она в это время занималась любовью на лоне Карадага с новым знакомым, а где-то у подножия гор их терпеливо, будто верный конь, ждал белый джип. Да и вообще, зачем Алке грабить челноков? Кира обреченно покачала головой. Все-таки Алка играла в ее жизни такую огромную роль, была настолько незаменимым и постоянно действующим опорным пунктом, что даже сейчас трудно перестать искать в ней первопричину всех событий. Нет уж, забудь про Алку, где бы она ни задержалась. Допусти, что в твою жизнь вмешался кто-то другой. И этот кто-то выкрал твой паспорт. А заодно не пожалел сил и времени, чтобы объездить Восточный Крым и оклеить доски объявлений при милициях жуткими листовками. А еще раньше эти листовки изготовил. Допустила Кира? Ну и отлично. А теперь еще наберись дурости и выложи эту версию двум мордастым парням, которые, набычась, сторожат взглядами каждое твое движение. Стоило только представить, какова будет реакция, и Кире захотелось заплакать. Она, пожалуй, решилась бы открыть, выражаясь фигурально, кингстоны, да вдруг стыдно стало. Ну нет, у российских собственная гордость. Кира вскинула голову и холодно проговорила. «Оставьте ваши неуместные шуточки. Я никак не могла бомбить несчастных челноков, потому что с 10 утра никуда не уходила с пляжа. Понятно вам? С 10 утра и до половины 5 вечера». «Ух ты, моя ясочка!» — восхитился Панько. «А кто это подтвердит? В смысле, алиби у тебя есть? Назови, кто тебя там видел, в какое время, только конкретно, конкретно!» Кира передернула плечами. «Да разве мыслимо вспомнить тех, кто мелькал на пляже? Она ведь не отдыхала, а работала, и голову-то поднимала от бумаг 2-3 раза, когда входила в море освежиться. Но и тогда эта самая голова была до такой степени забита новой статьей для Scientific News, что ничему другому там совершенно не было места. Поэтому Кире казалось, будто весь день она плавала в горячем золотистом тумане, изредка меняя его на довольно прохладный, цвета морской волны. Зато статья, в принципе, готова. «Не помню я, кто там еще был на пляже, не обращала внимания. Знала бы, у каждого паспортные данные списала бы. Да все это чепуха. Я думаю, что и объявление, и паспорт в автобусе – все это детали одного чудовищного розыгрыша или хорошо организованной клеветнической кампании. Нет уж, лучше запросите базовый компьютер и увидите, что на меня там ничего нет». «Клеветнической кампании!» – по слогам, как зачарованный, повторил Микола, а Панько восхищенно присвистнул. «Эх, как красиво брешешь!» «Так чтоб ты знала, что нам по должности сделать положено, мы сделаем. И компьютер запросим, не сомневайся. Только вот заковыка. Нынче пятница, да? Вечер. Народ весь на выходные ушел. Какой, скажи, будь ласка, может быть в субботу-воскресенье компьютер? Да он, поди, на даче уже давно пиво в пузе греет. Или Изабеллу, венцо такое есть кисленькое, небось, пробовала? Не то у костерка где-нибудь сидит в бухточке, беленькую таранькой заедает. Нет, не будет тебе, моя ластивка, никакого компьютера. И не морочь голову людям. подал голос, потерявший терпение Микола. —